Глава 12. Максим. Она смотрит на меня, и в светлых глазах такая тоска, что меня самого чуть не выворачивает наизнанку. Я ненавижу себя в этот момент. Меня бомбит от одной только мысли, какой я дебил. Дегенерат с большой буквы «Д». Сейчас, когда дошло, что меня развели как лоха, все приемы Алекса кажутся очевидными, от этого еще противнее. Почему я сразу не заметил, не понял, обдолбанный, что ли, был? Или пьяный? Или словил временный приступ шизофрении? Почему сейчас я вынужден смотреть в глаза жены и давиться чувством вины и страхом, что она все узнает и уйдет? Она ведь уйдет. Не станет ни цепляться за меня, ни пытаться наступить своей гордости на горло. Таська не из тех женщин, которые готовы простить что угодно, лишь бы святые портки оставались рядом. Она встанет, отвернется и уйдет, не оглядываясь. Даже если все еще будет любить. Все еще. Содрогаюсь от одной мысли, что это может закончиться. Не хочу. Не отпущу. Я верю тебе. Сипит в ответ и обессиленно закрывает глаза. Из-под длинных ресниц катятся слезы. Хочется выть, драть волосы на голове, а еще лучше с разбегу и об стену. Она верит мне. Человеку, который уже предал, а теперь вертится как уж на сковородке, пытаясь оправдаться и прикрыть собственные косяки. Противно до одури, но страх потерять ее побеждает. Еще по пути сюда я думала, не сказать ли обо всем, не упасть ли на колени и молить о прощении, но сейчас мне проще вздернуть Алексу на первом попавшемся столбе, чем признаться жене в измене. Слабак. Почему она так поступила? От вопроса, произнесенного тихим несчастным голосом, у меня встают волосы на затылке. Я ждал его и боялся. Потому что правильный ответ — я дал ей право так думать, когда отымел на своем рабочем столе. Но вслух это звучит иначе. У нас конфликт. Тася открывает глаза и внимательно смотрит на меня, ожидая продолжения. По рабочим вопросам. Хриплю, чувствуя себя последней сволочью. Я хотел отправить ее в Норильск, потому что недоволен ее работой. А она? Она против. Поэтому отыгрывается как может. Ерунда какая-то, припечатывает Тася. Рабочий конфликт и ответ на личные звонки. Как-то не складывается. Таська умница. Она все замечает, все понимает. И с логикой у нее полный порядок. Уверен, прямо сейчас она прокручивает в голове все доступные детали. Волосы в машине, конфеты эти грёбаные, фривольное появление Алексы в офисе, сегодняшний вечер. Мне кажется, что все как на ладони, шито белыми нитками, и жена вот-вот все разложит по полочкам. И тогда хана всему. По спине струится холодный пот, в висках бьет с такой силой, что перед глазами плывут темные круги. Я не знаю, что у нее в голове. Как можно спокойнее жму плечами. Так обычно реагируют не на рабочие моменты. А если... Замолкает. Во взгляде горечь. Дышит, будто через силу, и сердце бьется, как у испуганной птички. Все. Звезда. Полная. Сейчас она сложит 2 + 2 и швырнет мне в лицо справедливое обвинение. А потом встанет и уйдет. Я ничем не смогу ее удержать. У меня самого пропадает голос и способность двигаться. Пора лечь всего, что только можно. Тась, хватит! Она судорожно вздыхает и, закрыв лицо ладонями, мотает головой. Я не хочу больше вопросов, не сегодня. Не знаю почему, но она идет на попятный. Хотя могла добить прямо здесь и сейчас. Я бы не смог оправдаться, не смог вырулить, если бы она продолжила задавать вопросы и добивать логическими аргументами. Сдался бы и все рассказал. Но Тася отступает. С одной стороны дает шанс, другой продевает агонию. Я верю, что ты ее не звал навстречу. И она сама туда пробралась вопреки твоим распоряжениям. Спустя пару минут произносит жена. И что досадить тебе пыталась, тоже верю. Но... Не дышу. Жду, что скажет дальше. Я хочу точно знать, когда она уедет. Скоро. Скреплю зубами. Я уже позвонил Елецкому и поставил перед фактом, что если в течение пары дней он не пришлет кого-то другого, я расторгаю наш договор. Тася охает. Ты же столько работал над этим проектом. Плевать. Мне реально плевать. Я просто хочу, чтобы эта сука исчезла из нашей жизни. Хорошо. Тася с трудом поднимается на ноги, и я тут же вскакиваю следом. Ты куда? Страшно, что исчезнет. Умыться. Надсадно улыбается она и уходит в ванную. А я, как раненый тигр, мечусь по клетке, не зная, что делать дальше. Кругом засада. Каждый мой шаг, как по минному полю. Чуть сместился, и все. Провал. Взрыв, кровавые ошметки вместо счастливой семейной жизни. Подхожу к ванной комнате и приваливаюсь спиной к закрытой двери. За ней шумит душ, и больше ничего не разобрать. Сердце разрывается от одной мысли, что Таська может там плакать. Я ненавижу себя за то, что делаю ей больно. И что самое страшное, могу сделать гораздо больнее. Дебил! Шиплю затылком, прикладываясь к двери. Придурок конченый! В комнате едва слышно трещит телефон. Меня передергивает. На часах почти 2 часа ночи. Свои в такое время не пишут. Иду за мобильником, открываю мессенджер и матерюсь. Это сообщение от Алексы. Нажаловался все-таки. Похоже, Елецкий уже связался с ней насчет замены. Я отхожу к окну и пишу короткое: «Пошла нахрен». Смотри, какую фотку у себя откопала. Следом присылает изображение. На первый взгляд ничего страшного. Это снимок с той обзорной прогулки по городу, который мы устраивали для дорогих гостей. Там все. Елецкий, Антон, Вера, Алекса. Мой помощник, я сам. И все бы ничего. Только вот я почему-то не в камеру смотрю, а на Александру. И выражение морды у меня такое, будто я увидел кусок колбасы и мечтаю его сожрать, сука! Что скажешь? Я уже все сказал. Иди нахрен! Как вам угодно, Максим Владимирович. Сладких снов. И поцелуйчик в конце. Стерва явно забавляется, у меня окончательно срывает крышу. Поэтому звоню своему давнему приятелю, с которым в молодости чудили. Я потом исправился. А Роман как стоял на скользкой дорожке, так на ней и остался. «Какие люди!» Он лениво тянет в трубку. «Привет, Ром. Не разбудил?» «Смеешься! Ночь — мое самое активное время. Чего надо?» «Помощь нужна. Сам знаешь, какая». «Припугнуть кого-то из конкурентов?» «Хуже. Чувствую себя куском дерьма». Секундное затишье, потом выстрел в яблочко. «Примерно семьянин накосячил и теперь не может разгрести». Он настолько легко меня считывает, что я краснею. От грёбаного, простреливающего до самых пяток стыда. Да. В трубке раздается смех. Без проблем. Говори, что за цаца, где найти. Можем на месте поговорить, можем вывести. Вспоминаю Алексу. И почему-то мне кажется, что появление ребят в номере ее не испугает. Тут что-то посерьезнее надо. Вывози. На базу. Сейчас? Ромка не из тех, кто долго раскачивается. Завтра к вечеру. Как сделаешь, звони, я приеду. Я отключаю телефон и смотрю на уже светлеющее небо. Все. Шутки закончены. Я и так слишком долго был джентльменом и позволял Алексе играть по ее правилам. Пора. Макс? Голос за спиной заставляет вздрогнуть. Я оборачиваюсь и вижу Тасю на пороге. С кем ты говорил? Испуганно спрашивает она. И куда собрался ехать? Черт. Не переживай. Ласково улыбаясь, радуясь тому, что полумрак в комнате скрывает мелкие детали, и она не видит, как нервно у меня дергается щека. Просто завтра вечером надо будет пересечься кое с кем. Это ненадолго. С этой девкой? Тут же вскидывается Таисия. С Ромкой Седьмовым. Помнишь, я как-то рассказывал тебе о нем? Приятель мой старинный, еще с армии. Просто дружеская встреча, никаких девок. Я снова ее обманываю. Утром Таська убегает раньше обычного. Ей звонят в 5 и радуют новостью о том, что в офисе на 3-м этаже прорвало стояк, и теперь там потоп. Она вскакивает, как ошпаренная, и начинает носиться по квартире, пытаясь собраться в максимально короткий срок. Пока умывается, я делаю кофе и несколько бутербродов. Да больше все равно не хватит времени, а отпустить ее голодной я не могу. «Спасибо», — шепелявит с набитым ртом, на ходу прихлебывая кофе. Волнуется, хотя пытается сделать вид, что все в порядке. Я вижу, как мелко подрагивают тонкие бледные пальцы. Ай, как отчаянно она кусает уже покрусневшую нижнюю губу. «Иди сюда», — притягиваю к себе, на мгновение останавливая ее бег. «Макс, мне пора». «На минуту». Глажу по волосам, с удовольствием вдыхая легкий цветочный аромат. «Все будет хорошо». Она замирает, а потом как-то обреченно обмикает у меня в руках. «Думаешь?» «Конечно. Ты умница». «Она не просто умница. Она самое большое сокровище в моей жизни, которое я почти просрал. Думаю об этом, и сердце ёкает. Хочешь, я с тобой поеду?» «Что? Нет!» Отчаянно мотает головой. «У тебя своей работы хватает, еще ты тут с моим болотом возиться будешь». «Мне несложно». «Я знаю». Тася, наконец, обнимает меня в ответ. «Но я должна сделать все сама. Хозяин здания и так считает, что женщины ни на что не способны. И что все они, включая меня, на свой бизнес одним местом заработали». «Мне с ним встретиться? Объяснить, что к чему?» «Не вздумай. Я сама все решу, это моя война». Ох уж этот маленький боевой хомяк. Целую ее в нос, она смеется. Но смех длится недолго, потому что я захватываю в плен сладкие губы. Хочется уехать с ней на необитаемый остров, спрятаться ото всех и просто жить, наслаждаясь каждым моментом. Таська первая приходит в себя. Мычит, изо всех сил упираясь мне в плечи и отпихивает от себя. «Макс, я опоздаю». Не хочу ее отпускать. Без нее душа не на месте, но я знаю, как важен для Таси салон. Это ее детище, которое она с нуля поднимала. Ее маленькое царство. Ладно, беги. Долго не задерживайся. Если возникнут проблемы, не геройствуй. Звони. Хорошо. Она торопливо натягивает кроссовки, рюкзачок на плечи и уже тянется к двери, но тормозит и оборачивается, из-под лобья глядя на меня. «А что насчет тебя, Максим? Ты задержишься?» Смотрит так пытливо, что у меня в животе все поджимается. Ненадолго, Тась. Только со стервой вопрос решу, чтобы больше не смело к нам соваться. С седьмым будешь встречаться? Да. Точно? Уже не доверяет. Вроде улыбается, но трещина между нами уже образовалась. И эта жена еще не знает всей правды. Точно. Я стараюсь говорить как можно увереннее, но в животе все сжимается и дрожит. Тася кивает и предельно серьезно добавляет. Если обманешь, то... Кишки скручиваются от ее взгляда. Жена криво усмехается, но заканчивает начатую фразу. То я буду считать это началом конца. У меня нет ни единой мысли, что это была шутка. Не шутит. И не простит. Мы в самом деле балансируем на линии, за которой начинается наклонная плоскость, ведущая на самое дно. Один неосторожный шаг — и все. Вместо ответа снова целую ее, пытаясь через прикосновение передать то, что чувствую. «Я тебя люблю», — шепчу ей в губы. Таська прикрывает глаза и слабо улыбается. «И я». Потом я стою у окна и наблюдаю за тем, как она аккуратно выезжает со двора. За ребрами щемит. Как бы ни повернулась ситуация в дальнейшем, не отпущу, потому что сдохну без нее. Перед работой я делаю то, что давно должен был сделать. Звоню в больницу, чтобы узнать, как дела у Веры Андреевны. И чтобы исключить всякую ересь, набираю не ее саму, а главврача, с которым мне уже доводилось пересекаться на одном из благотворительных вечеров. Я хочу знать, так ли больна сотрудница из Норильска, потому что за ночь, пока лежал без сна и смотрел в потолок, успел много чего надумать. Один из вариантов — ничем она не больна. Просто разыграла недомогание, чтобы оставить здесь Алексу. И тогда у меня много вопросов к так называемым партнерам. Похоже на всемирный заговор. Но я уже ни в чем не могу быть уверенным. Судорожно ищу подвох и хвосты, за которые можно зацепиться. Однако именно этот хвост оказывается ложным. «Состояние стабильное, но хорошего мало», — сообщает врач. «Слишком она себя запустила». Он перечисляет необходимое лечение и прогнозы, а я рассеянно слушаю, испытывая что-то сродни разочарованию. Болезнь оказалась правдой, и самое простое, очевидное предположение о подставе с ее отъездом идет в утиль. Жаль. С этой стороны Алексу не прижать. Весь день я, как на иголках, жду звонка от седьмого. Жду, когда он позвонит и скажет, что добрался до этой суки. Время тянется настолько медленно, что я готов на стены бросаться от бессилия. Спасает только одно — общение с Таськой. Она присылает фотки подтеков и вздутого потолка, жалуется, но настроена решительно. Я ни капли не сомневаюсь в том, что она совсем разберется, но на всякий случай держу руку на пульсе и звоню, чтобы подстраховали. Звонок от седьмого настигает меня уже в 17:00. «Ну что?» — спрашиваю без приветствия. «Достали мы ее. Коза прыткая. Когда приедешь?» Несмотря на то, что у меня подгорает от нетерпения, я заставляю себя притормозить. Вечером, когда стемнеет. А пока пусть посидит, подумает о жизни. Глядишь, станет сговорчивее. «Как скажешь». Ромка не из тех, кто будет заморачиваться моральной стороной проблемы. Ему сказали, он делает. Не тронет, но морда у него такая, что даже змея, посидев с ним пару часов, будет готова на все, лишь бы ее отпустили. Выжидаю до вечера и только потом еду на базу. На самом деле к базе это место никакого отношения не имеет. Кусок промзоны на окраине города, заброшенный еще в советское время. Когда-то его даже пытались реанимировать, Что-то отстраивать, менять перекрытие и восстанавливать обвалившиеся стены. Но очень быстро эта история сошла на нет. Потому что затраты требовались колоссальные. А вот окупится или нет — другой вопрос. Откуда я это знаю? Оттуда, что это один из участков, которые когда-то предлагались на выкуп, и от которых все отказались. Потому что далеко, дорого, бестолково, столько возни, что и за полжизни не разгребешь. Но место в память отложилось. Четырехэтажное, обвалившееся в центральной части здания, грозно ощерившиеся арматурой посреди заросшего участка. Идеальная локация для того, чтобы припугнуть кого-то. Например, красноволосую змеищу, решившую, что ей все можно. Я нахожу их на четвертом этаже. Роман стоит, привалившись плечом к бетонной стене, и небрежно поигрывает складным ножом. Немного театрально, но эффектно. А змея со связанными за спиной руками сидит на пыльном полу и выглядит не очень. На щеке ссадина, колени разбиты до крови, на одной ноге чуть выше щиколотки наливается большой синяк. На ней розовое платье, одна лямка которого оборвана, а широкий подол больше похож на тряпку для мытья пола. Уверен, седьмому пришлось постараться, чтобы притащить ее сюда. Наверняка сопротивлялась, как бешеная кошка. Зато сейчас выглядит присмиревшей. Только глаза зеленые, как прежде, смотрят прямо и без сожалений. «Как делишки?» Присаживаюсь рядом с ней на корточке. Алекса криво усмехается. «Твоих рук дело, Максим Владимирович». Выдавливаю прохладную улыбку в ответ на ее вопрос. А я все гадала. Кто же меня так любит? Неужели есть еще такой лох, который попался на твои уловки? Нет. Ты единственный и неповторимый. Хорошо держится. Из признаков волнения только пульсирующая венка на виске. Другая бы на ее месте давила слезами и истерила. А это еще умудряется огрызаться. Змея она и есть змея. Даже загнанная в угол пытается укусить. Когда меня отпустят? Я еще не решил. Отпускать ли тебя вообще? Зеленые глазища цепко следят за каждым моим движением. Это все из-за того, что ты не смог удержать младшего Кирсанова в штанах? Позади выразительно хмыкает Ромка. Это из-за того, что ты решила, что я буду плясать под твою дудку. Я была сама покладистость. Довольно! Раздраженно дергаю плечами. Хватит с меня лирики и пустой болтовни. Я и так непростительно долго был джентльменом. В том, что дело зашло так далеко, только моя вина. Надо было сразу давить, так, чтобы пикнуть не смело, в тот же день выкидывать ее из города в ультимативной форме, поставив Елецкого перед выбором. А я, дурак, охренев от того, что сотворил, тормозил по-черному. Пока дошло что к чему, пока розовые очки с глаз спали, уже натворил дел, позволив паучихе сплести вокруг моей семьи ядовитые сети. «И что ты сделаешь?» — цедит сквозь зубы Алекса. «Иди-ка сюда!» Я рывком поднимаю ее с пола и подтаскиваю к обваленному краю. Где-то внизу темнеет земля, усыпанная бетонными обломками. «Смотри!» Алекса деревенеет. Я держу ее за шкирку и чувствую, как вибрирует змеиное тело. «Смотришь?» — молчит. «Смотришь?» — встряхиваю. «Да», — выдаю через силу. «Отлично!» Оттаскиваю ее обратно и снова швыряю на пол. «А теперь слушай меня очень внимательно. Я покупаю завтра билеты на ближайший рейс, и ты валишь из города. Молча, ни с кем не общаясь и не создавая мне проблем». Упрямо поджимает губы, но ничего не говорит. Попробуешь задержаться, снова окажешься здесь и пойдешь нахрен, кивая на обрыв. Попробуешь сунуться к моей жене. Нахрен! Попробуешь выкинуть еще какой-то фокус. Нахрен! И никто тебя не найдет. Долго-долго. Решил стать плохим мальчиком. Алекса пытается казаться дерзкой, но я вижу, как мечется ее взгляд от обрыва ко мне и обратно. Правосудия не боишься? Поверь, мне ничего не будет за это. Небрежно хлопаю ее по щеке, и змея дергается так, будто ее обожгло каленным железом. Нервничает. Правильно делает. Я ведь не всегда был хорошим мальчиком. Увы. Было время, за которое мне до сих пор стыдно. Я старательно пытался исправиться, забыть те страницы своей жизни и вести дела по-другому. И вроде все получалось. До тех пор, пока на моем горизонте не появилась красноволосая змея. Твой единственный шанс — это сесть на самолет и улететь отсюда. Ты это понимаешь? Или нужны еще объяснения? Оглядываясь на Романа, невозмутимо разминающего бычью шею. Выглядит он устрашающе. Алекса тоже на него смотрит и нервно сглатывает. Потом тянется взглядом к неровному краю плиты. Смотрит туда, не отрываясь, и сипло произносит. Я все поняла. Умница. Дрожит. От королевских манер не осталось и следа. Когда меня отпустят? Отпустят? Разве я говорил, что собираюсь отпускать тебя? Но... На красивом бледном лице проступает недоумение. Ты же сказал... Напоровшись на мой взгляд, она замолкает. Дышит так надрывно, будто пробежала километров 10 без остановки. Я сказал, что завтра ты покидаешь город. Только и всего. А ночку придется провести здесь. Компания у тебя хорошая. Уверен, найдете чем заняться? А ты? А я пойду домой. К жене. Меня ждет прекрасный вечер. В отличие от некоторых. Я действительно намерен оставить Александру на ночь в этих развалинах, чтобы окончательно присмирела. Посидит голодная, холодная. И, глядишь, к утру совсем шелковый станет. Тишину развалин оглашает звон моего мобильника. О, а вот и жена. Равнодушно улыбает своей мимолетной, не слишком умной любовнице. И отхожу в сторону. К тому самому обрыву, с которого грозился ее скинуть. Привет, Тась. Привет. Ее голос звучит взволнованно. Ты все еще на встрече? Решила проверить. Не доверяет. Я морщусь. И от самой встречи, и от того, что вынужден не договаривать. Да. Мы с Седьмовым решаем кое-какие дела. Скоро закончишь. Выпаливает и тут же замолкает, будто стыдится своих собственных слов. Таська не из тех жен, которые задалбывают подозрениями, миллионами звонков и выносом мозга. Если я говорю, что занят делами, она верит безоговорочно и не станет беспокоить. По крайней мере, так было раньше. До того, как я налажал, а Алекса затеяла свои игры. Сейчас я даже на расстоянии чувствую Таськино волнение. То, как ее трясет. И ломает от вопросов, которые она не смеет задать. Это неприятно. Почти физически больно. Я привык, что мы команда, партнеры, полностью доверяющие друг другу. А теперь это доверие измазано зловонной грязью. Из-за меня. Я восстановлю. Верну все как прежде. Только завтра выпровожу Алексу из города. И все брошу к ногам Таськи, лишь бы снова заслужить ее доверие. Уже почти. Еще минут 15 и поеду домой. Дольше сидеть среди этих руин нет смысла. Седьмов сам справится. Нагонит такое жути, что красноволосая к утру запросто может посидеть. Хорошо. Таська вибрирует. Я жду тебя. Чего-нибудь купить? Пытаюсь успокоить ее обыденными вопросами. Мороженого. Моя любимая сладкоежка. Хара, за спиной раздается какая-то возня и грохот. Я дергаюсь, резко оборачиваясь, и чуть не соскальзываю с обрыва. Ух ты ж! Аж сердце подскакивает. Поспешно сдвигаюсь обратно. Максим? Испуганно отзывается Таська. Что случилось? Перезвоню. Но? Скидываю и несусь обратно. Там... Сука! Раненым медведем ревет Роман, со стервенением растирая пыльное лицо и глаза. Убью к херам собачьим! Но это фигня. Главное, что на полу валяется веревка. Самой Алексы нет, и откуда-то из-за стены доносятся торопливые удаляющиеся шаги. Твою мать. Срываюсь за ней. Розовое платье мелькает за поворотом, и я припускаю следом. Она опережает меня метров на 10, петляет как заяц, без разбора сворачивая то в один зал, то в другой. По заброшенному зданию разносится эхо нашего топота. Мне почти удается ее настигнуть. Уже протягиваю руку, чтобы ухватить за плечо. Но Алекса снова резко меняет направление и сворачивает в какой-то закуток, наполовину перекрытый обвалившейся плитой. Выход из него только один, тот, что у меня за спиной. Но это я так думаю. А красноволосая, не сбавляя скорости, врезается в узкую расщелину у стены и боком проскальзывает дальше. А я не могу. Габариты не позволяют протиснуться в тонкую щель, и я лишь хватаюсь скрюченными пальцами за пустоту. Сука! Давясь яростью и бессилием, смотрю, как она драпает дальше, и силой впечатываю кулак в стену, не обращая внимания на боль, прострелившую до локтя. Метров через 10 обход. Я долетаю до него, не чувствуя под собой ног, перескакиваю через очередной завал и снова устремляюсь в погоню. Передо мной снова маячит розовое платье, а где-то позади гремит тяжелыми ботинками оклемавшийся Роман. Поймаю, убью. Продержу ее тут неделю, прежде чем отпустить. Она у меня выть на луну от страха будет, стерва красноволосая. Мы выскакиваем к провалу посреди здания. Алекса впереди. Я следом. И как раз в тот момент, когда она, нелепо взмахнув руками, останавливается на краю, и из-под ее ног вниз с гулким грохотом летят обломки. Одна из секций полностью обвалилась, образуя пропасть в десяток метров, перетянутую искореженными кусками арматуры. Все, гадина, добегалась. Резко выдохнув, рвусь к ней, а она... Она шибанутая на всю голову. Вместо того, чтобы отступить и сдаться, хватается за тонкий железный прут и смело ступает на крошащий под ногами обломок. «Стоять!» — рычу. Ей похер. Она, как обезьяна, ловко продвигается вперед, перешагивая с одного металлического обломка на другой. К нам выскакивает разъяренный Роман, но, увидев, что происходит, резко притормаживает. «Больная!» Алекса даже не оборачивается на нас. Ловко, как настоящая змея, переползает все дальше и дальше. Кажется, ей насрать и на то, что под ней метров 20 пустоты, и на острые обломки внизу, и на все остальное. Роман пытается следовать за ней, но хватает одного шага, чтобы понять. Нам здесь не пройти. Там, где перескакивает легковесная девка, мужику не пробраться. И ни один из нас не настолько отмороженный, чтобы рисковать своей шеей. Словно два дебила смотрим, как она перебирается на другую сторону. Ловко спрыгивает на твердую поверхность и, мельком оглянувшись на нас, несется дальше. В этот момент я выныриваю из ступора. «Вниз! Живо!» Мы несемся к лестнице в надежде перехватить суку на земле. Слетаем по ступени, поднимая облака пыли, и выскакиваем на улицу. «Ты этой стороной! Я туда!» Командую, махнув рукой, и мы разделяемся, чтобы повысить шансы на перехват. Я бегу по засыпанным щебням, растрескавшимся дорожкам, мимо разросшихся кустов и старательно всматриваюсь в полумрак. Где эта сука? Где? Она не могла далеко уйти. Спустя миг улавливаю впереди справа быстрый легкий топот и тут же сворачиваю в ту сторону. Прибавляю ходу, потому что дальше будет аллея, за которой заканчивается промзона и начинаются дачные участки. Пускай половина из них заброшены, но там будет проще затеряться и могут появиться нежелательные свидетели. В просвете на перпендикулярной дорожке проскакивает Алекса. И я ускоряюсь еще сильнее. «Не уйдешь, гадина!» Выскакиваю следом за ней на открытую аллею, окруженную с двух сторон проржавевшими контейнерами и зарослями крапивы. Она знает, что я ее преследую. Знает, что если поймаю, расправа будет жестокой. Поэтому несется так, будто за ней гонятся все черти мира. Расстояние до нее 50 метров, но я стремительно его сокращаю. Меня гонит вперед злость, ярость и бешенство от одной мысли, что этой суке снова удастся улизнуть. Между нами уже не больше 10 метров, и я слышу, как надрывно с хрипами вырывается дыхание из ее груди. Боковым взглядом улавливаю движение где-то сбоку. Это Роман выскочил с другой стороны здания и несется к нам. Но он слишком далеко, чтобы ее перехватить. Александра проскальзывает под шлагбаумом, выскакивая на грунтовую дорогу с одной стороны, ограниченную забором коллективных садов. Я почти настигаю ее, но в этот момент из-за поворота выныривает машина. В потемках не вижу, что это, но оно несется мне наперерез, оттесняя от воспрянувшей духом Александры. Сволочь, что сидит за рулем, врубает дальний свет, ослепляя меня на долю секунды. Я отворачиваюсь, прикрывая глаза, и сквозь пальцы вижу, как стерва дергает заднюю дверцу и на ходу валится в салон. Машина пытается развернуться, но буксует, и этого времени мне достаточно, чтобы рассмотреть ее. Убогая бежевая шестерка, гнилое ржавое старье. Я подскакиваю к двери водителя, что есть мочи, дергаю за ручку. Заблокировано! Открой! Рычу, силой ударяя по передней стойке. Корыто тем временем справляется с заносом, и я словно в замедленной съемке вижу того, кто за рулем. Какой-то неказистый хрен в клетчатой зеленой рубахе и круглых очках. Темные волосы неопрятно торчат во все стороны, жидкая бороденка падает на грудь. На долю секунды мы цепляемся взглядами. Потом этот урод вбивает педаль газа в пол, и ржавая шестерка с визгом набирает скорость. «Стой, тварь!» Бегу следом, не желая признавать, что проиграл. «Стой!» Последний раз моргнув фарами, машина скрывается за поворотом. А я ору от злости, схватившись обеими руками за голову. Ушла. Сбежала, сука! Это звездец. Звездец!